Зато парнишка из колледжа, работавший в кафетерии напротив, через дорогу, сумел точно вспомнить дату — 2 июня. И как не вспомнить, пришлось во собственный день рождения вкалывать. Билли поговорил с ним 20 июня, то есть с отставанием на 18 дней. Цыгане искали место для табора немного севернее, в районе Брунсвика. 4 июня они расположились на Будбай-Харбор. Не на берегу, разумеется. Нашли фермера, который согласился выделить им часть поля в районе холма Кеннингстон за $20 за ночь. Цыгане пробыли там 3 дня, летний сезон только набирал силу, и прибыли табора были пока еще незначительные. Фермера звали Ошбурн. Когда Билли показал ему фотографию Тадуза Лемке, фермер кивнул головой и торопливо перекрестился. Халик был уверен, что жест этот был совершенно неосознанный. В жизни не видывал такого проворного деда. Такие охапки дров таскал, что моим сыновьям вряд ли под силу. Ошбурн слегка замялся и добавил: «Не понравился он мне. Тут даже не в носу дело. У меня у самого дедушка помер от рака кожи. Так до того, как мы его похоронили, этот рак проел у него дыру в щеке с пепельницу размером. Бывало, посмотришь и видишь сквозь дыру, как он жует. Ясное дело, нам такое зрелище не нравилось, но дедушка-то мы любили. А этот тип, ох, и не понравился он мне, такой жуткий». Билли хотел было спросить, что он подразумевает под этим «жуткий» конкретно, но все понял по глазам Ошбурна. «Он и есть жуткий человек», — подтвердил Билли. «Я решил их попросить уехать», — сказал Ошбурн. «Конечно, $20 — неплохая цена за очистку мусора после них, но жена моя уж больно их боялась, да и я, признаться, тоже. Утром пошел сказать обо всем этому Лемке, пока еще нервы мои выдерживали, а они уже сворачивали манатки. Я вздохнул с облегчением». «Поехали дальше на север?» «Да, прямо в том направлении. Я как раз стоял на вершине холма и видел, как они свернули на шоссе №1. Проследил, покуда они совсем не скрылись из виду, и рад был, что они смотались». «Да уж, представляю». Ошбурн бросил на него критический, несколько обеспокоенный взгляд. «Не зайдете ко мне выпить стакан холодного молока, мистер? Вид у вас больно изможденный». «Спасибо, но я хочу до заката обогнуть весь район Оулсхед, если успею». «Его разыскиваете?» «Да». «Ну что ж, если найдете его, надеюсь, он вас не сожрет, мистер. Мне он показался таким голодным». Билли беседовал с Ошбурном 21 июня. На дороге ему пришлось ехать до самого Шипскота, прежде чем удалось найти свободный номер в мотеле. А цыгане покинули Будбай-Харбор 8 июня утром. Разница составляла 13 дней. Наступила пора невезучих дней, когда показалось, что цыгане вообще покинули этот мир. Их не видели ни в Оулсхеде, ни в Рокленде, хотя оба городка были излюбленным местом летнего нашествия туристов. Служащие заправочных станций и официантки смотрели на снимки и качали головами. Мрачно подавляя желание выбросить через борт бесценные калории, Билли, который плохо переносил качку, проплыл на пароме от Оулсхеда до Вайнхлевен. Там цыган тоже не видели. Вечером 23-го позвонил Кирку Пеншли, надеясь получить свежую информацию. Когда Кирк поднял трубку, послышался странный двойной щелчок в телефоне в тот момент, когда Кирк спросил: «Как дела, Билли Бой? Ты где находишься?» Билли торопливо бросил трубку. Ему удалось ухватить последний вакантный номер в мотеле «Харборвью». Рокленд. Другого ночлега могло теперь не подвернуться аж до самого Бангора, но он решил немедленно отправляться в путь, даже если придется ночевать в машине где-нибудь на проселке.